Глава вторая. Воспитание короля. «Вы когда-нибудь устаете?» – бормотал Палага, который сильно отстал от Эл и молодого человека на подъеме тропы. Не оглянувшись, Эл, шедшая впереди, села на землю. Бродяга поравнялся, сел напротив и забубнил. «Зачем он идет за нами?» «Ему хочется», – пожала плечами Эл. «Он тебе мешает?» В ответ он пожал плечами. Палага плюхнулся между ними и смотрел на обоих. «Как вам удается идти без отдыха? В чем секрет?» – спросил он и завалился на спину. «Секрет в ритме», – ответила Эл и больше ничего не объяснила. «Я посмотрю вниз с холма», – предупредил бродяга и оставил их вдвоем. «Опять пошел смотреть туда, откуда мы ушли», – протянул Палага. «Я думаю, что он не устает, потому что не думает ни о чем и ни о ком, кроме нее. Никогда не видел такой любви, бедняга». Эл не поддерживал разговор. Палага почти присмотрелся к ней, и она стала казаться ему сносной спутницей. Тот удар в грудь, которым она его наградила, навел Палагу на мысль, что она может путешествовать одна. Палага уважал силу, не имея значения, кто ее обладает. Он тешил себя надеждой, что не зря пошел с ними, и что если не выгодает от путешествия, то по крайней мере узнает, кто же она такая. Становилось все интересней. «Ты тоже поверил в слова Миры?» – спросил он. Эл наконец-то повела брови в ответ. «И я поверил», – кивнул Палага. «Ну не может же существовать человек такой никчемной жизнью. Что проку таскаться по дорогам? Да обойди ты хоть всю страну. Но если цели нету, то и ходить не стоит, верно?» «Верно», — согласилась она. «Тогда как он станет королем?» Этот вопрос его очень интересовал. Но кроме недоумения и сочувствия, намерения бродяги у него не вызывали ничего другого. «Осталось только найти пустующий трон», — усмехнулся он. Хихикнул, Эл криво улыбнулась и кивнула. Но кому нужен король, который не умеет красиво держаться, говорить, владеть оружием? Ему армия нужна, чтобы захватить власть силой. Другого способа попасть на трон у него нет, рассуждал Палага. Кто будет его учить? Ты. От него не требуется исключительных боевых качеств. Да и искусства, впрочем. Разве что некоторые навыки, чтобы не казаться слабым. А он не слаб, просто не обучен. Король прежде всего должен быть гибким в мышлении, знающим свою землю и ее законы. От него требуется мудрость, а не умение махать оружием. Для этого случая всегда существуют такие люди, как ты. Ты так говоришь, словно можешь сделать из него короля. Могу. Я могу дать ему трон. А сможет ли он на нем усидеть? Это уже не моя забота. Это была самая длинная фраза, которую Эл сказала за все время пути. Ты ненормальная. Ладно. Он глупец. Сгоряча поклялся и возомнил себя. Но чтобы ты поверила. А я не верю. Дал клятву, пускай держит. Поучи его бороться, а я найду нам поесть. Она поднялась, чтобы уйти, и Палага постучал себя по лбу. С кем я связался? Тем не менее, он поднялся и пошел к бродяге. Ну-ка, напади на меня, сказал он, толкая молодого человека в плечо. Зачем? Ты хочешь меня побить? Спросил бродяга. Нет, надо бы тебя подучить драться. Западные люди слабаков очень не уважают. Тебя они возьмут в отряд. А, ну давай, я попробую. Эл вернулась с парой маленьких животных, напоминавших ящериц. Она встала над растянувшимися на земле мужчинами и улыбнулась. Они вывозились в пыли, растянулись на отдых прямо у тропы, и в глазах обоих читался бойцовский азарт. «Как успехи?» – спросила она у Палаги. «Он цепкий, упорный. Толк будет». «Я нашла пещеру. Место хорошее. Переждем там холода». «А как же война?» – спросил Палага. «Но раньше весны не начнут», – успокоила Эл своим обычным уверенным тоном. «Мы далеко уже ушли от жилья. Пропадем», – усомнился Палага. «Здесь хватит пищи. Не будет гостей, есть жилье». «Мы не идем дальше?» – встревожился бродяга. «Нет», – твердо сказала Эл. «Но он попробовал возразить. Ты собираешься уже завтра стать королем?» – спросила она, чем сильно его смутила. Так они поселились в предгорьях. Место Эл выбрала уютное, защищенное от осенних и зимних ветров. По склонам водилась некоторая живность, текли родники. Окружающее навевало покой и добрые мысли. Палага с бродягой поселились в большой пещере, а Эл в пещерке поменьше, повыше. И каждый день Палага давала уроки борьбы и боя на палках. Айл тем временем добывала пропитание. К вечеру они садились в кружок и вели различные беседы. Так постепенно Палага и молодой человек сильно сдружились. А Палага стал замечать, что взгляды молодого человека в сторону странной их спутницы становятся все более мечтательными и долгими. Палага и сам не против был приударить за Эл, но кожей чувствовал, что эта женщина недосягаема для него. Эл выглядела молодой, но в ее повадках так явно читался опыт, что Палагу изводило любопытство. Беседы, что Эл вела с ними, были очень непростые. То были совсем не пустые разговоры. Эл сначала старательно расспрашивала бродягу о его жизни, засыпая его таким количеством разных вопросов, что бедняга уставал отвечать на них. Потом уже пошел период, когда она сама много рассказывала о жизни. Палаге открылось множество подробностей. Бродяга знал окружающие земли вдоль и поперек, помнил, где и как поклоняются владыки, во что верят, как живут. Он, оказывается, подмечал массу подробностей, запомнил их, и вот уж что не пришло бы Палаге в голову, так это запомнить различные мелочи жизни. Живут тебе люди, да и ладно. Эл эти знания приводили в восторг. Я не понимаю сам, как я все это запомнил. Я не запоминал этого специально. Быть бродягой не дурно, а? Улыбнулась Эл. Однажды во время схватки молодой человек не на шутку прижал Палагу. Хватка его окрепла, а выносливость всегда была сильной его стороной. Палага лежал на спине, пригвожденный к земле, пока парень не жалился. «Молодец!» — с уважением похвалил Палага. Бродяга усмехнулся и сказал. «Я хочу посоветоваться, как мне быть». «С чем?» — спросил Палага в ответ. «Понимаешь, Мира такая красивая и нежная. Но Эл больше подходит роль королевы». «Да ты спятил!» — выдохнул Палага. «Я поколочу тебя всерьез, если ты скажешь, что разлюбил Миру». «Нет, нет. Конечно, я помню ее. Но со мной что-то творится невообразимое. Когда я смотрю на Эл, у меня галлюцинации». «Я тут начал подозревать, что она колдунья», признался Палага, покосившись в сторону. «Ну сам посуди. Она так себя ведет, словно у нее в кустах армия сидит. А в себе Демира ей нипочем. Откуда возьмется такая уверенность?» «Колдовство. Ты пробовал ей в глаза смотреть? Все как в тьму проваливаешься. А ты что видел?» «Нет, я видел не тьму», бродяга задумался. «Я с первых мгновений, как увидел в ней девушку, мучаюсь. Я знаю ее лицо. Я знаю его. Не могу объяснить. Только она вызывает трепет во мне. Меня в жар бросает. Я готов за нее умереть в буквальном смысле. Если она ходит в куртке, я еще как-то не путаю ее одно с другим. Но как только вижу ее в плаще, особенно если она замирает, рассматривая что-нибудь, когда наблюдаю издали, она кажется мне другой. Вот повернется, и вместо ее костюма будет платье. Легкое, невесомое, светлое, и она другая». «Точно. Это чары», — подытожил Палага. «Как думаешь, зачем мы ей? Она не сомневается, что ты станешь королем. Ты сам-то в это веришь?» «Мне кажется, с каждым днем все больше и больше, что я удаляюсь от самого себя, от той своей глупости. Я действительно был очень глуп. Но если тогда в шатре я упал, как сказала Эл, в руки судьбы, то ведь предсказание еще может стать правдой». Палага рассмеялся его словам. «Король из тебя сейчас смехотворный, спор нет. Но я стал замечать, что ты лучше изъясняешься, и взгляд у тебя стал другим. Ты не смотришь тупо перед собой, а создается впечатление, что ты даже думаешь о важном. Со стороны хмурым тугодумом ты уже не выглядишь. Ты почувствовал свободу, что ли? Ее колдовство тебе на пользу». «Так как мне быть? Что будет, если я разлюблю Миру? Ее место займет Эл? Мои труды потеряют смысл?» «Вот стоило тебя похвалить, и ты опять выглядишь болваном. Куда нам до нее? Хочешь, я у нее узнаю, как она к тебе относится? Что мне стоит? Я-то в нее не влюблен. Я, признаться, и побаиваюсь ее». «Нет, не нужно», — отказался бродяга.